В этом тяжелом состоянии духа я пробыл 2 дня в Лозанне. Я смотрел на озеро. Воды его были спокойны, все вокруг тихо. И снеговые вершины, эти дворцы природы, были все те же. Их безмятежная красота понемногу успокоила меня, и я продолжал свой путь в Женеву. Дорога шла по берегу озера, которое сужается в окрестностях моего родного города. Я уже различал черные склоны Юры и светлую вершину Монблана. Тут я расплакался, как ребенок. «Милые горы, и ты, мое прекрасное озеро, вот как вы встречаете странника. Вершины гор безоблачны, небо и озеро синеют так мирно. Что это, обещание покоя или насмешка над моими страданиями? Я боюсь, мой друг, наскучить вам описанием всех этих подробностей. Но то были еще сравнительно счастливые дни, и мне приятно их вспоминать. О, любимая Родина! Кто, кроме твоих детей, поймет, с какой радостью я снова увидел твои потоки и горы, и особенно твое дивное озеро? Однако, подъезжая к дому, я вновь оказался во власти горя и страха. Спускалась ночь. Когда темные горы стали едва различимы, на душе у меня сделалось еще мрачнее. Все окружающее представилось мне огромной и темной ареной зла. И я смутно почувствовал, что мне суждено стать несчастнейшим из смертных. Увы, предчувствия не обманули меня, и только в одном я ошибся. Все воображаемые ужасы не составляли и сотой доли того, что мне суждено было испытать на деле. Когда я подъехал к окрестностям Женевы, уже совсем стемнело. Городские ворота были заперты, и мне пришлось заночевать в Сешероне, деревушке, расположенной в полулье от города. Небо было ясное. Я не мог уснуть и решил посетить место, где был убит мой бедный Уильям. Не имея возможности пройти через город, я добрался до Пленполе в лодке, по озеру. Во время этого короткого переезда я увидел, как молнии чертили дивные узоры вокруг вершины Монблана. Гроза быстро приближалась. Причалив, я поднялся на небольшой холм, чтобы ее наблюдать. Она пришла. Тучи заволокли небо. Упали первые редкие и крупные капли, а потом хлынул ливень. Я пошел дальше, хотя тьма и грозовые тучи сгущались, а гром гремел над самой моей головою. Ему вторило эхо Салев, Юры и Савойских Альп. Яркие вспышки молний ослепляли меня, озаряя озеро и превращая его в огромную пелену огня. Потом все на миг погружалось в непроглядную тьму, пока глаз не привыкал к ней после слепящего света. Как это часто бывает в Швейцарии, гроза надвинулась со всех сторон сразу. Сильнее всего гремело к северу от города, над той частью озера, что лежит между мысом Бель-Риф и деревней Копе. Слабые вспышки молний освещали Юру, а к востоку от озера то скрывалась во тьме, то озарялась островерхая гора Моль.